Глава 9. Аусвилл. Плот быстро плыл по реке, и беснующиеся от неудачи бандиты все удалялись и удалялись. Вскоре место лагеря стало совсем не видно. Только сейчас разведчики окончательно пришли в себя. Они наконец осознали, что в одну ночь лишились двух товарищей. Один наверняка был убит, второй, скорее всего, стал предателем. Долгое время никто не решался начать разговор. Первым не выдержал Храбров. Разбирая вещи Агадая, он обнаружил, что там нет ничего ценного. Мерзавец забрал с собой все продовольствие и оружие. «Проклятие!» – выругался Олесь. «Из-за этого ублюдка я лишился копья, кастета и двух колчанов стрел. Хорошо, хоть лук догадался взять с собой». «Кроме того, вам придется пересчитать свои запасы еды. У меня нет ничего. Эта скотина обобрала меня дочисто». Взглянув на разложенные вещи, Декриньян проговорил. «Все верно. Монгол предал нас. Он оставил одно дерьмо». «Как вы можете говорить об этом сейчас?» — вспылила Олис. «Ведь там остался Слим». «Да, наверное, он мертв, но сделал это один из вас». «Ради золота, женщин, вы готовы на любую подлость!» «Ну-ну, девочка, без оскорблений!» Остановил ее Кайнц. «Я могу обидеться и случайно уронить тебя в воду. Не надо забывать, что преследует группу Линкоун. И если мне не изменяет память, то он аланец, ваш соотечественник. Так что предательство не чуждо и вашему народу». «Все, хватит!» Вмешался в спор Виола. «Сейчас не время для взаимных претензий». Коун очень ловко ударил нас ниже пояса. «Любой из присутствующих землян мечтает о свободе. Это вполне естественно. Никто не виноват, что Агадай попался на уловку. А на месте Бартона мог оказаться каждый из нас. И в конце концов, мы знали, на что шли. Гораздо важнее другое. Бандиты снова преследуют группу. Через 8-10 часов они построят плоты и устремятся в погоню». «Да, мы упустили отличный шанс отделаться от этих мерзавцев», — проговорила Аята. «Возле скалы они сидели бы целую вечность. Но есть еще одна проблема. Теперь Коун знает о нас все. Кто мы, зачем здесь, сколько времени нам осталось, наш дальнейший маршрут и планы. А любой следующий шаг группы будет известен бандитам. А что-либо изменить мы уже не в состоянии». «Вот же сука!» — вырвалось у Ридли. «Я бы прикончил его собственными руками. Ночью на скале он так и ходил вокруг меня. Все время пытался зайти сзади. Тогда это у меня не вызывало подозрений, но сейчас я понимаю. Агадай хотел меня заколоть. Слава богу, чутье мне не изменило. Паскуда! А ведь он наверняка давно это задумал, просто искал подходящего случая». «И нашел его», — вставил Лунгрен. «Он оказал большую услугу Коуну. Наверняка теперь при нем состоит. Такие мерзавцы советнику Арка как раз и нужны». Постепенно разговор затих, нашлись дела и поважнее. Сначала лопнула скоба, и одно бревно начало отваливаться, пришлось срочно его закреплять. Затем появилась на горизонте череда порогов. Схватив огромные шесты, мужчины отталкивали плот в сторону от опасного места. К счастью, течение уже ослабело, и сделать это удалось относительно легко. Тем не менее, раза три хрупкое плавательное средство ударялось о подводные камни, готовое рассыпаться в любой момент. Не успели разведчики пережить эти неприятности, как сразу после поворота оказались в сильном водовороте. Их с огромной скоростью несло на скалы. Еще мгновение, и они врезались бы в стену. Девушки от отчаяния закрыли глаза. Однако земляне отдаваться на волю стихии не желали. Часть из них уперлась шестами в скалу, часть отталкивала плот в сторону. После почти 10-минутной борьбы им, наконец, удалось вырваться на гладкую воду. Все разведчики без сил рухнули на бревна. К счастью, трудности остались позади. Проток заканчивался, река разлилась по широкому руслу, неся плот по спокойной воде. Люди совершенно потеряли ориентацию во времени, Между тем ландшафт, окружавший их, значительно изменился. Берега снова стали ровными, пологими. Справа и слева росли низкие, густые и очень корявые деревья. На многих из них висели гроздья плодов. Они были самых различных форм и оттенков. Круглые, продолговатые, изогнутые. А палитра от темно-зеленого до бледно-фиолетового. Группа плыла уже больше часа по основному руслу, однако сад по-прежнему не кончался. Это был своего рода рай. Природа могла накормить здесь тысячи людей без малейших усилий. Саунд сказал, что здесь 200 лет назад был какой-то биологический научно-исследовательский институт. Они выводили новые сорта плодовых деревьев. После взрыва многие растения получили сильную дозу облучения. В короткий срок они вытеснили из этой местности все другие деревья, пояснил Кайнц. «Не думаю, что тосконцам, проживающим здесь, от этого стало хуже», — вставил Ридли. «Без особых усилий можно заготовить продукты хоть на целый год. С одной маленькой поправкой, если фрукты вообще съедобны», — возразил Виола. «По последним исследованиям, в первые годы после взрыва в плодах находилось очень много радиоактивных веществ. Даже незначительное употребление их в пищу приводит к развитию различных заболеваний, в том числе и генного порядка». «Да, вот еще что», — неожиданно вспомнил граф. «Крик предупреждал, чтобы никто из нас даже не пытался окунуться в этой реке. После порогов она смертельна для всего живого, это его слова. Тосконец говорил о каких-то пиланах». «Пиланы?» — удивленно переспросила Кроу. «Но это очень маленькие рыбки, длиной не более 5 сантиметров. В свое время это был деликатесный продукт. Тоскона поставляла консервы и на Алан, и на Маору. Во всяком случае, в местных реках водились обитатели и покрупнее, и поопаснее. Учитывая, что стало с маленькими симпатичными топсанчиками, не удивлюсь превращению этих рыбок в грозных чудовищ», — усмехнулся де Креньян. «Под действием радиации за прошедшие 200 лет здесь изменилось многое». В это время со своего места вскочил Олис и со странным выражением лица воскликнул. «Смотрите, что это? Там, на берегу!» Разведчики тотчас обернулись. Плот подплывал к странному месту все ближе и ближе. Вскоре все увидели огромный шест, воткнутый в землю у самой воды, а на его макушке висел изрядно пожелтевший человеческий череп. «Граница территории долов. Именно так называют себя жители Аусвилла», — мрачно вымолвил Кайнц. «Скажем прямо, несколько удивительный способ отмечать свои владения», — произнес Лунгрен. «Могли бы придумать и что-нибудь пооригинальнее». «До города осталось всего 6 километров», — сказал граф. «Чтобы не вызывать у местных жителей подозрений, лучше преодолеть их по суше. Иначе они могут подумать, что мы хотим подкрасться к ним незаметно». «Решать тебе», — вставил Свен, — «но мне это не нравится. Во-первых, зачем волочить на себе весь груз, когда можно доставить его на плоту? А во-вторых, на суше мы будем более уязвимы». «Именно это и имеет значение для долов», — пояснил Кайнц. «Давайте причаливать». Упершись шестами в дно, а глубина вряд ли была больше 4 метров, разведчики начали толкать плот к берегу. Река текла спокойно, тихо, и сделать это не составляло большого труда. Спустя всего 5 минут бревна уперлись в прибрежный песок. На всякий случай наемники затащили плот на сушу. Он мог еще пригодиться. Быстрая разгрузка, короткий обед, и группа не спеша двинулась на юго-запад. Идти по берегу было очень тяжело, а потому люди вскоре повернули к лесу. Плодовые деревья росли сами по себе, близко друг к другу, в полном беспорядке, создавая порой непроходимые заросли. Никто из путешественников до сих пор не решался попробовать тосконских фруктов. Они могли быть вкусными и освежающими, а могли вызвать желудочные боли и даже смерть. Риск был явно неравноценен. Продвинувшись 2 километра, разведчики вышли на едва заметную тропу. Она часто петляла, терялась в кустах, но все же вела в нужном направлении. Единственное, что смущало солдат, это полное отсутствие видимости. Деревья были низкие и росли очень густо. Уже в 3-4 метрах земляне не могли ничего различить, поэтому приходилось останавливаться каждые 100 метров и вслушиваться в лесные звуки. Однако и это не приносило большой пользы. Никто не знал обитателей данных джунглей. Наконец, впереди показался просвет. Путники вышли на маленькую поляну, сплошь заросшую удивительно бело-розовыми цветами. У них были очень короткие стебли, полное отсутствие листьев и огромные, сотнями лепестков бутоны. В раскрытом виде они достигали 20 сантиметров в диаметре. Невольно люди замерли. Им предстояло идти по этому розовому, слегка колышащемуся морю. «Боже мой, какая красота!» — вырвалось у Кроул. «Сердце кровью обливается топтать такие цветы. Как прекрасен порой бывает мир!» Мужчины были более сдержаны. Осторожно ступая, вперед выдвинулся Ридли. Он сделал всего несколько шагов, когда на другой стороне поляны появился стройный воин. Черная густая борода, загорелое мускулистое тело, опоясанная туника из шкуры какого-то зверя и плетеные сандалии. В одной руке незнакомец держал копье, в другой — широкий короткий меч. В какой-то момент наемникам показалось, что дикарского вида мужчина сейчас зарычит и бросится вперед. Поэтому разведчики покрепче взяли щиты, готовя оружие к бою. Однако воин на очень чистом тосконском языке практически без акцента произнес: «Путники, вы грубо нарушили границу земель долов. Мало того, посмели ступить на одну из священных полян предков. Это тяжелые грехи, но мы справедливый и терпеливый народ. Вы уплатите дань и немедленно покинете нашу территорию. Это сохранит вам жизнь». «Дань?» — возмущенно проговорил Освальд. Однако Кайнц дернул его за руку, и Ридли замолчал. Наемники уже поняли, что ступать на поляну нельзя, а потому тотчас вернулись к лесу, и лишь несколько смятых цветов напоминали об их необдуманном шаге. «Я хочу поговорить с вождем Лостом!» — выкрикнул граф. Несмотря на выдержку, сразу было видно, что Дол удивлен. Он опустил копье и после паузы негромко ответил: «Вождь Лост умер 7 лет назад». Земляне тотчас переглянулись. «Кажется, у нас неприятности?» — произнес Жак. «Тихо!» — скомандовал Кайц, а обращаясь к Долу, произнес: «Тогда я хочу поговорить с его преемником». Воин кивнул головой и вымолвил: «Хорошо, ждите здесь и не двигайтесь». В тот же миг мужчина исчез. Вот он был, и вот его нет. Но не успели разведчики осознать это, как в том же месте появился другой человек. Самое удивительное, что он поразительно напоминал первого. Лишь борода чуть пореже и посветлее, да взгляд помягче. Дол застыл, словно статуя, не сводя глаз с пришельцев. «Да, похоже, в этом лесу десятки таких воинов», — проговорила Аята, усаживаясь на щит. «Они наверняка окружили группу и ждут лишь сигнала. Можем, конечно, пробиться с боем, но чего нам это будет стоить? Если переговоры не увенчаются успехом, придется отдать им дань и убраться отсюда». «А если они потребуют оружие, женщин или чью-то голову?» — спросил Виола. «Я смотрю, у долов весьма дикарские обычаи». «Не надо судить по первому впечатлению», — возразил Лунгрен. «Пока мы совершенно не знаем этот народ. Само собой, что жертвовать кем-нибудь не будем. Но если племя удовлетворится какими-то вещами, Тина прав, надо соглашаться». «Саунд не ошибся. Какие подозрительные люди здесь живут», — промолвила Кроу, ни к кому не обращаясь. «За прошедшие 2 века они сильно одичали и теперь сторонятся других людей. У всех народов есть законы гостеприимства. Первым делом человека напоят, накормят и только потом начнут расспрашивать. Здесь же просто выгоняют со своей земли, да еще и обдирают до нитки. «Девушка, вы явно заблуждаетесь», — ответил японец, не поворачивая головы. «Они поступают так же, как все люди с незнакомыми и опасными гостями. Их просто выставляют за дверь. Что касается Саунта, то мы оказали ему большую услугу. Сейчас я понимаю, насколько мудрым было решение Храброва помочь Лемам. Группа приобрела друзей, а в этом мире все держится на связях. Я почти не сомневаюсь, что в любой другой ситуации жители Лэндвилла встретили бы нас точно так же холодно и подозрительно. На Тосконе нехватка продовольствия, одежды, материалов. Пока еще люди не научились полностью обеспечивать себя всем этим, а потому они разделились на племена, у каждого из которых есть своя территория. Именно эта земля и обеспечивает тосконцев всем необходимым. Стоит потерять хотя бы часть ее, как в племени наступит голод. Жизнь заставляет людей быть суровыми, а подчас и жестокими. Ведь только так они могут защитить свою семью,